Глава пятая. Разумом здравый станет ли в чем-нибудь клясться? Все так зыбко вокруг. Тропами сна блуждая, мы сами не знаем, кто мы. Тайра Садафуми. Шло время. Они благополучно вернулись в Сетсу. Кейко не давала о себе знать. Помня ее обещание, Акира думал, что, по-видимому, у нее нет возможности передать ему послание, и продолжал ждать, не подозревая о том, какие события происходят в замке Нагасавы. Однажды господин вернулся с соколиной охоты с хорошей добычей, и женщины сразу взялись потрошить дичь, чтобы управиться до ночи. Вдруг Кейко вскочила с места и выбежала из помещения, прикрывая лицо рукавом. Кейко-сан с усилием выпрямила согнутую спину и тревожно посмотрела вслед. Потом вышла, ничего не сказав служанкам, которые продолжали ощипывать птиц. Кейко стояла на залитой поздним солнцем веранде. Это было зловещее солнце. Оно пылало кровью на западе, озаряя вершины гигантских криптомерий и их толстые в несколько обхватов стволы. Стояла тишина, и в ней слышалось частое дыхание девушки. Было видно, что ей дурно, и в то же время ее глаза, казавшиеся особенно яркими на побледневшем лице, сияли загадочным торжествующим блеском. — Что это ты? — с нарочитой небрежностью произнесла Тиэко-сан. Тебе лишь бы увиливать от работы. Возвращайся обратно. Девушка слегка откинула назад голову, и на ее нежных губах сверкнула презрительная улыбка. Да, я не люблю работать. Не хочу и не буду. Кейко-сан на мгновенье застыла. В ее взгляде сгущался мрак. Такая дерзость поистине граничила с сумасшествием. «Вот как!» — произнесла она и в этом вопросе, как и во всей ее позе, было что-то выжидающее. «Да. И если вы посмеете меня ударить, вам отрубят руку!» Тиэко-сан замолчала. Она молчала достаточно долго для того, чтобы Кейко ощутила некоторую растерянность. Потом женщина все-таки задала неизбежный вопрос «Почему?» И тут Кейко бросила в лицо своей мучительнице. «Потому что я подарю господину наследника!» Тиэко-сан схватила ее за руку. «Ты ждешь ребенка?» Услышав в ее голосе радость, Кейко отпрянула от удивления. «Да, нужно поскорее сообщить господину!» В тоне Тиэко-сан слышалось что-то притворное, и это еще больше сбило Кейко с толку. «Вы сами скажете?» — пролепетала девушка. «Конечно!» — твердо произнесла Кейко-сан. «Я отвечаю за тебя, за твое поведение, потому будет лучше, если именно я сообщу ему эту новость. А ты иди, иди!» Она говорила ласково, как если бы Кейко была ее дочерью. «Не работай больше, отдыхай!» Кейко попыталась освободить руку, и Тиэко тут же разжала пальцы. У старухи было странное, зловещее выражение лица. Тихонько повернувшись, девушка выскользнула с веранды. Той же ночью, уже начавшая засыпать, Кейко вдруг почувствовала, как ей на плечо легла чья-то рука. Испуганно вздрогнув, она открыла глаза. Было темно. Но девушка услышала знакомый голос. Голос Нагасавы. «Так это правда?» От него веяло какой-то высшей силой. Силой, способной менять судьбы других людей, управлять их желаниями и волей. «Да», — осторожно ответила она. «С завтрашнего дня я начну восстанавливать сад. Тот уголок с прудом был давно заброшен. Это неестественно, я знаю, но разве можно признать естественным отсутствие в доме детей? Там все будет устроено так, как ты хочешь. Ты не возражаешь? Небывалое дело. Мужчина спрашивает совета у женщины. Кейко поняла, что ей уготована роль даже не императрицы, богини. И она царственно произнесла: «Не возражаю». Несколько дней она наслаждалась своим новым положением. Ее оставили в покое. Никто не заставлял работать. Тиеко-сан была приветлива. Служанки почтительны. Господин Нагасава смотрел, как на святую, не решаясь даже приблизиться, не то чтобы коснуться рукой. Однажды утром Тиеко вошла в главную комнату замка и остановилась, глядя на колено преклоненного Нагасаву. Он не двигался. То ли молча молился, то ли просто замер в раздумье. Было еще рано. Туман плыл над землей, стирая привычный пейзаж. Он заползал с веранды. Его седые, шевелящиеся щупальца были повсюду. Мир иллюзия, мир призрак, мир обман, где непрочно много из того, что кажется гранитом. Тиеко смотрела на Нагасаву, как хищная птица смотрит со скалы на ничего не подозревающую добычу. Но стоило ей задуматься о будущем, как в хищника превращался Нагасава. Она испытывала привычный трепет перед его властью, властью господина, правителя и мужа. И все-таки он не был властен над ее тайными помыслами, желаниями и минутными движениями души. Внезапно Нагасава повернулся, то ли просто решил встать, то ли каким-то образом уловил ее присутствие. «Тиеко?» — произнес он, поднимаясь с колен. «Свершилось, Тиеко. Мальчик, или даже пусть сначала дочь, потом сын, неважно». Женщина молчала. Ей было странно смотреть на этого человека, утратившего спокойствие, вместе с ним, как ей казалось, часть своего достоинства правителя и самурая. Куда подевалась та благородная сдержанность силы, утонченная мудрость, уравновешенность ума? И все из-за проклятой девчонки. Последняя мысль придала ей сил. «Я благодарен богам», — сказал Нагасава, и Тиеко усмехнулась уголками губ. Вот пример иллюзорности человеческого представления об истине. Сейчас истиной владела она. Владела и любовалась ею, таинственным, сверкающим, непостижимыми недрами кристаллом, поворачивая его так и эдак. Через секунду она преподнесет его Нагасаве в благодарность за годы отверженности и одиночества.